И все же, справедливости ради, надо сказать, что смертный приговор был предопределен в некоторой степени и самой конструкцией РБМК. Нужно было только обеспечить стечение обстоятельств, при которых возможен взрыв. И это было сделано. Но мы забегаем вперед. Было еще время одуматься. Но Топтунов продолжал поднимать мощность реактора. Только к часу 0 минутам 26 апреля 1986 года ее удалось стабилизировать на уровне 200 мегаватт тепловых. Отравление реактора продуктами распада продолжалось. Дальше поднимать мощность было нельзя из-за малого оперативного запаса реактивности. Он к тому моменту был гораздо ниже регламентного. По отчету СССР в МАГАТЭ запас реактивности составлял 6-8 стержней. По заявлению умирающего Топтунова, который смотрел распечатку машины, скала за 7 минут до взрыва 18 стержней. Тут нет противоречия. Отчет составлялся по материалам, доставленным с аварийного блока. И что-то могло быть утеряно. Для реактора типа РБМК, как я уже говорил, запас реактивности 30 стержней. Реактор стал малоуправляемым из-за того, что Топтунов, выходя из йодной ямы, извлек несколько стержней из группы неприкосновенного запаса, то есть способность реактора к разгону превышала теперь способность имеющихся защит заглушить аппарат. И все же испытание решено было продолжать. Слишком прочна была внутренняя установка на успех. Надежда, что не подведет, и на этот раз выручит реактор. Основным мотивом в поведении персонала было стремление быстрее закончить испытание. Еще поднажмем, и дело сделано. Веселее, парни. До взрыва оставалось 24 минуты. Подытожим грубейшие нарушения, как заложенные в программу, так и допущенные в процессе подготовки и проведения эксперимента. Стремясь выйти из йодной ямы, значительно снизили оперативный запас реактивности, сделав аварийную защиту реактора неэффективной. Ошибочно отключили систему LAR, локальное автоматическое регулирование, что привело к недопустимому провалу мощности. Подключили к реактору все 8 главных циркнасосов ГЦН с аварийным превышением расходов, что сделало температуру теплоносителя близкой к температуре насыщения. Намереваясь при необходимости повторить эксперимент с обесточиванием, заблокировали защиту реактора по многим параметрам. По сигналу остановки при отключении двух турбин, по уровню воды и давлению пара в барабанных сепараторах, по тепловым параметрам. Отключили также систему защиты от максимальной проектной аварии, стремясь избежать ложного срабатывания САОР во время проведения испытаний. Наконец, заблокировали оба аварийных дизель-генератора, а также рабочий и пускорезервные трансформаторы, отключив блок от источников аварийного электропитания и от энергосистемы.